Я могу понять, как недовольство или сопротивление человека. Именно в ваших интересах можно скорее хватить. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Чупачина Екатерина Сергеевна, ведет запись телефонного разговора. Скажите, пожалуйста, Александр Олегович, это вы, да? Да. Задолженность микрофинансовой организации «Мик-кредит», сумма составляет 119 422 рубля 46 копеек. Вам необходимо до пятницы закрыть займ. Оплата поступит? Нет. Почему? А вас это почему должно интересовать? Ну, в смысле, это требование вашего кредитора, максимального представителя. Кто вы? Очень нас интересует, конечно. Будет интересовать нас остальные представители МИК-кредита. Представитель на каком основании? В смысле, на каком? Вы находитесь в просроченной задолженности. Ваше дело находится у нас в компании. Мы имеем право с вас взыскивать просроченную задолженность. Насколько я понимаю, вы третье лицо. И что? Вы подписали, согласились со всеми условиями. В договоре займа вы подписали на обработку персональных данных. Но обрабатывать персональные данные. Что кредитор имеет право по агентскому договору ваше дело передать или перепродать. Где договор? Вы все подписали, Ваше подписали, вы согласились, что что орешь, договор займа. Чего орешь, ты можешь успокоиться, вопрос задают. Ой, давайте-ка вы нормально будете разговаривать, понятно? Ну, когда слушаешь собеседника, чтобы с тобой нормально разговаривать. Не лично, а не по телефону, дистанционно. Домой не себя отправим. Не тыкайте мне. Что вы молчите? Ты что, припудрил? Оплата поступает? Оплата поступает? Где агентский договор сначала? На ваши вопросы отвечать не буду, понятно? И не тогда на нахер иди, поняла? Агентский договор заключает компания между компанией. Уведомление где о третьем лице? Вы должник. Вам звонили неоднократно. Что значит звонили? Вам звонили, в законе прописано, что вы можете только письмо отправить. Ваш кредитор когда-то находилась на кредите. А сейчас вы должник на сегодняшний день. Кредитор с вами не работает. Это какой должник? Без уведомления. Вы меня слышите? Вам со мной. Ваше согласие это не нужно, когда компания между компанией заключает агентский договор. Так кто вам такой когда сказал? Когда кредитор перепродаст ваше дело, тогда вы получите уведомление письменным образом по месторегистрации. Не в ваших интересах так разговаривать, еще раз повторяю. Ты херню не неси, вы же решите данный вопрос. Срок до 25 числа. Нахер иди, поняла? Что? Говорю, нахер иди. Все вы сказали? Нет, могу еще раз повторить. Ну, все сказали, вы все сказали? Я говорю, нет. Нет, я слушаю вас. Говорю, лучше без уведомления. Как вы, сколько вы наговорите, то столько вы штраф получите. Обязательно. За ваши разговоры. Говорите, я вас слушаю. От безликой бабы? Дальше. Продолжайте не воспринимать информацию, которую вам... Ладно, буду продолжать не воспринимать информацию. Слушаю. Без уведомления, нихер не звонит. По договору до 25 числа оплата поступит? Без уведомления, по почте. Финальное требование кредитора. Никто вам ничего уведомлять не намерен. Ну, тогда в жопу идите. Вас уведомляли неоднократно. Пойдете вы туда, понятно? А не мы туда пойдем. Вы пойдете. У вас долги имеются, правда. Да, ваши трубки плали уже. Слушайте. Сейчас у тебя пукан лопнет уже. Дальше? Ну, дальше будет лопнутый пукан. Значит, я не вижу смысла общения. Тогда закрывайте и трубку клади свою. Уклоняетесь? Ага. Вот, ваше бездействие только усугубляет ваше финансовое положение. Особенно ваше финансовое положение он усугубляет. Уходит статью 330-й. Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы лучше не разговаривали по телефону, а пошли бы работать. А если работаете, поверьте мне, а работодатель узнает о ваших долгах. Вы меня слышите? Нет. Ну, что дальше? Все же? Ну, что вы замолчали? Ты что, припудрено? Я разговариваю. Что вы еще сказали? Я говорю, ты что, припудренная? Ну, это у вас воспитание такое, да? Да. Мама, да, так воспитывала? Ну, да. Плохо. Ну, да. Почему так плохо мама воспитывала вас? Не знаю. мама бы послушала, как вы беседуете, да. Мужчина 88-го года рождения, 88. Вроде бы взрослый. Mm-hmm. Вроде бы взрослый, 88-го, я сказала, года рождения. Да, я слышал, что ты сказал, что ты орешь-то. Мы на ты не приходили, а это вы будете со своими друзьями. Я могу так хочу разговаривать с тобой. Я с вами на «вы» разговариваю. А, ты со мной на «вы» разговариваешь. Я вам не грубила. Кредитор выставляет требования. Вы оплачиваете, нет? Можете его засунуть себе в задницу, ваши требования. Я так поняла, вы не будете оплачивать, да? Нет. Вам нет. По улице не плачете, да? Приезжайте. Что? Приезжайте. Вы будете лично общаться или с коллекторами, или с сотрудниками полиции. Хорошо. По факту неоплаты ваших. Хорошо. Что. И послушайте, его будет смешно, смешно. Будет я вам видео пришлю, как я общаюсь. Буду слушать, как вы общаетесь. Будете прямо стоять, запись включите, будете... Еще даже смотреть будете. Я вам видео тоже пришлю. Будете слушать, я еще раз повторяю. Не, я буду вам показывать. Я фиксирую необоснованный отказ от оплаты, данную запись передаю кредитору. Ага, татуировку себе зафиксируйте. Себе. Ага. Алло. Здравствуйте, ОСП банк. Анатолий Валерьевич? Да. Отдел по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Даулер. Приобретали абонемент. Здесь идет первая просрочка, 47 дней неоплаты. Сумму назову точную на сегодня-завтра. Пока хотел узнать, просрочка чем связана первая? А вы что, представляться не умеете полностью? Я же представился. Как? Мне повторить это или что? Ну, повторить. Отдел по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Даулет. Угу. ОТП банк. Угу. Теперь открывается 230-й федеральный закон, который регламентирует вашу деятельность. Статья 7, пункт 4. И читайте, как вы должны представляться по закону. Нет, я могу представиться только именем. Если вам нужно, я могу предоставить полностью фамилию, имя, отчество. Где написано, что вы можете представиться только именем? Что еще раз? Где написано, что вы можете представляться только именем? Там же, в этом 230-м федеральном законе можно. Хорошо, посмотреть. На какую статью вы опираетесь? Я тогда сейчас открою. У меня сейчас перед глазами нету его. Ну, значит, тогда вы просто глупость мне говорите. А я вам говорю, статья 7, пункт 4, где написано, что вы обязаны представиться полностью, а именно фамилия, имя, отчество, должность и кого вы представляете. Ну, хорошо. А теперь хотел узнать, это приобретали вы абонемент, правильно? Что значит хорошо? Вы еще, по-моему, не представились, чтобы нам начать о чем-то разговаривать. Так вы ждете, когда я представлюсь, правильно? Я не жду, когда вы представитесь. Вы обязаны представляться при начале взаимодействия. Ну, то есть вы этого хотите, да, чтобы я представился? Вы можете просто об этом сказать, и все. Нет, я об этом не хочу сказать. Я не хочу, чтобы вы представлялись, но вы обязаны по закону. Так вам ясно? Но если вы не хотите, я не буду этого делать. Ну, тогда вы пойдете нахер просто. Ну... Очень интеллектуально с вашей стороны, конечно. Ой, ну про интеллектуальность вообще можно не говорить. Человек, который работает звонилкой в банке, про интеллектуальность может вообще ничего не говорить. Я приму это замечание обязательно. Давайте теперь узнаем, с чем связана просрочка. Мы узнаем, с чем связана просрочка после того, как вы представитесь полностью, как требует того закон. Хорошо. Ага. Отдел по работе с просроченной задолженностью. Есенов Давлет Идрисович, ага. Специалист ОТП банка. Отлично. А теперь второй вопрос. Почему вы сразу не представились, как требует того закон? Я понял. У нас так, получается, диалога не выйдет. Не выйдет. Вы, видимо, от этого удовольствие получаете. Да, кайфую. Можете класть руку. Ну, тогда ожидайте дальнейших звонков. Пока. Давайте. Вам это понравится. Только не забудьте по закону тому же 230-му не больше, чем два раза в неделю. Взаимодействие вы можете осуществлять. Я обязательно... Да, либо получите жалобу ФССП и оштрафуют вас конченый банк. Я обязательно президенту банка напишу об этом, скажу, ага. Что вы нашли, и вице еще президент. Этот пункт, что ага. Вы нашли этот пункт, чтобы... Я думаю, в своей профессии президенту банка ты в жизни никогда не напишешь, только в своих мечтах каких-то. Ну, конечно, вы можете думать что угодно. Поэтому это точно. Звонков. До свидания. Ага, пока. Алло. Алло. Алло. Добрый день, звонок из банка ОТП. Меня зовут Михаил Анатолий Валерьевич. Могу услышать? Что спрашивает? Йо. Банк ОТП, Михаил. Ну, дальше. Это вы, да, Анатолий Валерьевич? Я. Звонок насчет вашего займа на товар. Первый выход на просрочку, 47 дней, не поступает оплата от вас. 6218 рублей, 1 копейка, сумма до выхода на просрочку. Сегодня и завтра по требованию ОТП необходимо внести платеж. А вы что, не пойму, в ОТП не умеете что ли представляться, как требует закон? Что делать? Представляться. Представляться? Представляться. Знаете такой глагол? Представил. Я что, не представил? Ну, вы знаете, как 230 федеральный закон требует от вас представляться в начале взаимодействия? Что, фамилию, имя, отчество? Не мне нужно уточнить, а закон так требует от вас. Анатолий Валерьевич, а ОТП требует от вас оплату внести, вы знаете? Ну, то есть вы не собираетесь закон соблюдать, да? Анатолий Валерьевич, а вы собираетесь соблюдать? А вы будете вопросы на вопрос отвечать? А почему бы и нет? Ну, тогда у нас не получится диалога, тогда вы сейчас положите трубку просто, и все. Я положу трубку? Да. Давайте я вам сумму сначала назову, которую... Да не интересно ваша сумма, пока вы мне... Платите. Пока вы не представите, мне ничего не интересно. Вам и платить не интересно, я смотрю, поэтому... Пока вы не представитесь, у нас диалога не будет. Давайте представлюсь. Представляйте. Дмитрий Андреевич, я представился. А должность ваша? Специалист. Специалист чего? Специалист отдела по работе с просроченной задолженностью. Отлично. А что сразу не представляетесь, как надо? Ну, я представился. Вас я спрашиваю в начале это взаимодействия, почему ответ, вы не представили? Нет, меня не удовлетворил. Нет. Мы сейчас, вы понимаете то, что мы сейчас с вами разговариваем ни о чем? А, да, не можешь. И так и будем продолжать разговаривать так, ни о чем, ближе, пока вы не ответите ближе, на вопрос. Ближе, давайте. Не, ближе не будем. Ближе. Нет, не будем. К цели, давайте. 9327 рублей. Одну копейку вам необходимо так, как внести. 230 федеральный закон, статья 7, пункт 4. Я вам представился уже так, как требует федеральный закон. А в начале назвал имя и отчество. 9300. В начале взаимодействия, почему не представить? И по требованию кредитора сегодня-завтра. Вы готовы внести будет? В начале взаимодействия, почему вы не представите? Вы так будете один и конечно, я так и буду один и тот же вопрос, пока вы его не, на него не ответите, я так вы и буду его задавать. Не готовы, да, я так понимаю? Ну, я же говорю, вы сейчас трубку положите, и все. Ну, конечно. Я ну, тогда пока. Сейчас да пока вы, уже. Не буду с вами пока. Разговаривать о том же. Что значит пока? Ну, это значит всего доброго, ОТП банк. Что значит пока, Анатолий Васильевич? Ну, ты что, русский язык не знаешь? А зачем вы со мной на ты переходите? А почему нет? Ну, потому что... Ну, ты не имеешь права со мной на ты. Ну, ты не имеешь права со мной на ты переходить, а я имею право с тобой. У нас все разговоры пишутся. Да мне насрать на вашу писанину. И можете что писать, скажете? Что хотите. Что еще скажете? Ясно? Что еще скажете? Ну что, это недостаточно тебя? Нет, недостаточно. Ну что, тебе еще? Начало. Давай еще что-нибудь расскажу. Это только начало. Расскажите, начало. Не платите лучше, Анатолий Валерьевич. После того, как ты ответишь на мой вопрос. Скажите лучше, почему не платите. Давайте. После того, как ты ответишь на мой вопрос. Я на ваш вопрос отвечу. Голос не повышай. Я не повышаю. Ну а что, нервничать начинаешь? Ты сразу интонации слишком разговариваешь. Это вы нервничаете, мне тоже нервничаете. Ну, кажется, если попробуй перекрестись. Что мне сделать? Перекрестись. Так я уже. А, ты уже? Ну, конечно. Понимаете? Я думал, не гоже верующему человеку работать в такой конченной организации. Почему вы так думаете? Не знаю, мнение такое сложилось. Ну, это ваше мнение. Так мое мнение. Мнение это у всех разное. Я и не навязываю его никому, я просто свое мнение выразил. Ну, пожалуйста. Ну, спасибо. Можете оставаться при своем мнении. Так и будет. Скажете, почему оплата-то от вас? После того, как на мой вопрос ответите. А если я на ваш вопрос отвечу, вы оплатите? А если вы ответите на мой вопрос, после этого я отвечу на ваш. Нет, если я отвечу на ваш вопрос, вы платеж внесете, давайте так договоримся. Я вам сказал, я отвечаю после на ваш вопрос, того, после того, как вы ответите а на мой лучше, вопрос, я отвечу на я ваш. Отвечу на ваш вопрос, вы сделаете досрочное погашение. Понятно. Ты можешь жить ему своих фантазий сколько хочешь вообще. Я тебе сказал. Что мои фантазии? Я говорю, в плену своих фантазий можешь жить сколько хочешь. какие фантазии-то? Я пытаюсь с вами договориться о чем-то. Так я же тебе сказал, какой договор, что после того, как ты отвечаешь на мой вопрос, я отвечу на твой. Ладно, хорошо, договорились. Ага, давай. Ага. Почему в начале взаимодействия ты не представился полностью, как требует того закон федеральный 230? Статья 7, пункт 4.